как же, — ответила Рагнхильд и продолжала примерно так. Сначала капитан спросил у Фру, не подцепила ли она эту заразную хворь. А Фру ему ответила, что ее отвращение к нему вряд ли можно назвать хворью. «Я внушаю тебе отвращение? Да, хоть караул кричи. Твой порок в том, что ты чудовищно много ешь». «Так уж и чудовищно», — спрашивает капитан. «Разве это порок? Это скорее свойство, ведь голод не признает границ». «Но когда я долго смотрю на тебя, меня начинает тошнить. Вот почему меня тошнит». «Зато теперь я не пью», — говорит он. «Значит, все стало лучше, чем прежде». «Нет, нет, гораздо хуже». Тогда капитан говорит, по правде сказать, я надеялся на большую снисходительность в память о том, ну, хотя бы в память о том, что было летом. «Да, ты прав», — говорит Фру, и начинает плакать. «Это грызет и точит и гложет меня ночью и днем, ночью и днем. Но ведь я не упрекнул тебя ни единым словом». «Не упрекнул», — повторяет она, — и плачет еще горше. «А кто, как не я, попросил тебя вернуться?» — спрашивает он. Но тут Фру, должно быть, решила, что он приписывает себе слишком много заслуг. Она сразу перестает плакать, вскидывает голову и говорит, «Да, но если ты звал меня только за этим, мне лучше было бы не приезжать». «Зачем за этим?» — переспрашивает он. «Ты поступала и поступаешь так, как тебе заблагорассудится. Ты ни о чем не желаешь думать. Ты не подходишь даже к роялю. Ты бродишь, словно тень, и к тебе нельзя подступиться, и на тебя никак не угодишь. А по вечерам ты запираешь передо мной свою дверь. Ну что ж, запирай, запирай. Нет, если хочешь знать, это к тебе нельзя подступиться, — говорит она. Я ложусь и встаю с одной мыслью, только бы не напомнить тебе о том, что было летом. Ты уверяешь, будто ни единым словом не упрекнул меня, как бы не так. При каждом удобном случае ты тычешь мне этим в нос. Помнишь, я на днях оговорилась и назвала тебя Гугу? Что ты сделал? Ты мог бы помочь мне, мог пропустить это мимо ушей, но ты нахмурился и сказал, меня зовут не Гугу. Ведь я и сама знаю, что тебя зовут не Гугу, ведь я и сама горько упрекала себя за обмолвку. В том-то и вопрос, — подхватил капитан, — достаточно ли ты себя упрекаешь? «Да, — говорит Фру, — более чем достаточно. А что? Не нахожу. По-моему, ты вполне собой довольна. А ты? Ты думаешь, тебе не в чем упрекнуть себя? У тебя на рояле по сей день стоит несколько фотографий Гуго, и ты даже не думаешь их убрать, хотя я тысячу раз давал тебе понять, как мне этого хочется, и не просто давал понять. Я тебя умолял об этом. Господи, дались тебе эти фотографии, — сказала она». «Пойми меня правильно», — ответил он. «Даже если ты сейчас уберешь все фотографии, мне это не доставит никакой радости. Я слишком долго тебя упрашивал. Но если бы ты сама, по своей воле, в первый же день после возвращения сожгла фотографии, твое поведение не отдавало бы таким бесстыдством. А вместо того у тебя по всей комнате валяются книги с его надписями. Я видел и носовой платок с его инициалами». «Ты просто ревнуешь. Вот и все. Иначе не объяснить», — говорит Фру. «Не могу же я стереть его с лица земли. Папа и мама тоже так считают. Ведь я жила с ним и была его женой». «Его женой?» «Да, я называю это именно так. Не все смотрят на мои отношения с Гуго твоими глазами». После этого капитан надолго смолк, только головой покачивал. «Кстати, ты сам во всем виноват», — опять заговорила Фру. «Ты уехал с Элизабет, хотя я умоляла тебя не ездить. Тогда-то все и произошло. Мы слишком много пили в тот вечер, и у меня голова закружилась». Капитан еще немного помолчал, потом ответил, «Да, напрасно я уехал с Элизабет». «А я о чем говорю?» И Фру снова расплакалась. «Ты и слышать ничего не желаешь. Теперь ты всю жизнь будешь попрекать меня этим Гуго. А что сам натворил, о том и не вспомнишь». «Есть все-таки разница», — возразил капитан. «Я-то никогда не жил с женщиной, о которой ты говоришь. Не был ее мужем, выражаясь твоим языком». Фру только вздохнула.